До Нины дошло не сразу, что можно узнать, кто перед ней, проведя по лицу. Она прикоснулась пальцами к виску нечаянного любовника, но была остановлена. Грубо, жестко он развернул ее лицом к стене и надавил на спину, согнув пополам. Она зашипела, уткнутая лбом в стену с зажатыми на пояснице руками. Платье задрано вверх, успела подумать. Спасибо, что не порвал. Как вернуться к гостям, если этот наглый скот не Жуков? Закричать не вариант, даст по голове. Кто знает, что у него на уме. Да и как объяснить тем, кто примчится на крик, что делала одна в неосвещенном коридоре? Хорошенький вид у невесты, сбежавшей от жениха, чтобы найти на голую задницу приключения. Стыдно, противно и невозможно позвать на помощь. Ее опять хотят изнасиловать, но в этот раз надругательство неизбежно. Если бы хоть слово сказал, могла узнать голос, но насильник упорно молчал. Ноги грубо раздвинуты в стороны коленом и ударами обуви изнутри по туфлям. Она покачнулась и чуть не упала. Звук расстегнутой ширинки, он даже не утруждался спустить брюки. Плевок на ладонь, ее смазали и... Осторожный вход огромного органа. Она громко простонала. «Стас, прекрати!» Даже ради спасения, не сумев выговорить Андрей. И рот тут же зажали рукой. Яростные толчки и довольное урчание, нарастающий темп. Он уже не жалел, силой вдалбливаясь в тесное лоно. А она? Нина начала подаваться навстречу, получая почти забытое удовольствие, что испытывала только со Стасом, когда в саите участвует не только тело, но и душа. Хочется принадлежать партнеру целиком, слиться с ним воедино, открывая самые сокровенные желания и тайны. Не хватало милых пошлостей, нашептываемых им на ушко при близости. Он еще ее не узнал, а она кончала в первый раз, тихо поскуливая от удовольствия, вздрагивая, сжимая кольцом гладких мышц до боли знакомый орган. Ноги дрожали, сменить бы положение, но не тут-то было. Он поддерживал снизу ладонью, давя указательным пальцем на клитор, обостряя и без того невыносимо острое удовольствие. Никаких протестов. Все как обычно. Шлепки тел, вздохи и, наконец, рычание. Ее, Жукова, тембр. Хрипло и с придыханием. Второй раз оргазм пришел к ним одновременно. Нина подождала, пока он излился, вынул член и обернулась с возгласом. «Стас, посмотри на меня!» Она ухватилась за гладкие лацканы смокинга. «Я твоя Нина!» Тот с недоумением смотрел на красивую, очень влекущую, сверхсексуальную женщину. Стас поднес пальцы, что были вынуты из нее минуты назад к носу, втягивая аромат один раз, другой. Недоумение во взгляде менялось на узнавание. Он пошатнулся, сделал шаг в сторону и прислонился спиной к стене, с трудом выговаривая. «Что ты здесь делаешь?» Жуков окинул взглядом взлохмоченную зеленоглазую брюнетку в ярко-красном платье. «Что за вид?» И, наконец, широко распахнув глаза, задал главный вопрос. «Где дети?» Она зарыдала, не в силах сдерживать эмоции. Главное оружие сработало. Бероевы оказались правы, нужно дать себя трахнуть, чтобы быть узнанной. Стас прижал худенькое вздрагивающее тело самой желанной женщины, объясняя излишнюю резкость. «Ты не знаешь, что сейчас происходит. На меня и ту, что назвалась женой, забирая из клиники, несколько раз покушались. У Луны серьезные проблемы, как я понял, с черным бизнесом». Он вцепился руками в голые плечи, заглядывая в заплаканные глаза. «Тебя могут убить вместе с нами, если люди Марианы не сделают этого первыми». «Дети с мамой и няней в Москве», — ответила она невпопад с запозданием. Нина растерянно вглядывалась в голубые глаза. Она ожидала совершенно не такой реакции в первые секунды узнавания. Расчетливые слова без чувств, грубый секс, торопливость жестов. Кем стал любимый мужчина, на долгое время выпавший из жизни семьи? Стас прекрасно читал ее мысли. Он впился в пухлые губы, жестко, требовательно и быстро отстранившись буквально через пару секунд, не обращая внимания на протесты Нины. Она опустила голову, призывая все мужество, чтобы собраться и стать такой же холодной. Выжить, убраться из этой страны, а уж потом разбираться. «Ты не поняла, о чем я сейчас говорил?» Он встряхнул за острые плечи, привлекая внимание. «Твоя жизнь в опасности!» «Наша жизнь!» Она вскинула голову и выставила локоть вперед, возмущаясь вполголоса. «С каких пор отделяешь меня от себя? Как ты вообще оказался в Мексике?» Он подобрал с пола уроненный женой клатч и подтянул за руку, направляясь к двери, на ходу объясняя. «Все потом, сейчас надо выводить тебя отсюда». «Я не одна». «Дай угадаю. он хмыкнул, — «с Бероевыми». И остановился. «Звони, пусть спускаются на подземную стоянку». Нина быстро набрала Олега. «Ты где?» — опередил тот с вопросом. «Стас говорит, чтобы вы спускались, как договаривались». «Мозги встали на место?» — на короткое «угу» в ответ. «Хорошо, будь осторожна. Марианна с телохранителем прошла мимо 10 минут назад. Думаю, отправилась на ваши поиски». Нина не убирала телефон, передав слова о мексиканской жене. Стас нахмурился, несколько секунд помолчал и вынес решение. «Отсидеться все равно не удастся. Будем надеяться, что они покинули этот этаж и спустились или поднялись на другой». «Никто даже не дергал ручку», — попробовала она возразить, но он уже открывал дверь. Причина не поисков находилась за ней. Два охранника с пулями в голове, и между ними Марианна. Она, прислоненная спиной к стене, еще была жива. Ей не позволили умереть сразу. Нож торчал из груди. Странно, что сердце продолжало работать. Тоненькая струйка крови в уголке чувственных губ и полные мольбы черные глаза. Нина всхлипнула. «Ничего не трогай». Стас оттолкнул ее к противоположной стене. «Звони Олегу, пусть срочно выходят». Он присел на корточки перед женщиной, ведущей сразу несколько игр в жизни. Тихий шипящий звук, продавленный из уже мертвого горла. «Мануэль». Он кивнул, заговорив на испанском. «Молчи, я знаю, что делать, береги силы». Одинокая слезинка из огромных глаз. Разве станет молчать мать, думающая о ребенке даже перед страхом смерти? «Забери с собой». Голова Луны склонилась на бок, глаза уставились в одну точку. Нина зажимала рот, боясь закричать. Сердце бешено колотилось, губы, руки тряслись, ноги не держали. Парализующий страх. Она сползла по стене, оказавшись на одном уровне с застывшим взглядом убитой. И тут же вскочила на ноги. Где-то в здании бродит киллер и, возможно, не один. Она встала за спину мужа и чуть не подпрыгнула, услышав над ухом голос Бероева. «Показательная казнь. Стас, это тебе послание или ее партнерам?» «Я и есть партнер. На меня, Андрея Соло, почти все оформлено». Он обернулся и обнялся со старым другом, никогда не бросающим в беде семью. «Теперь понятно, почему тебя выкрали». Олег даже не переменился в лице, будто знал, чем однажды должно все закончиться. Оставалось дождаться, чем закончится опасное партнерство для русского миллиардера. «Но не ты один совладелец ее компании», — протянул он, покачивая головой. Стас поцеловал кончики пальцев, осторожно закрыл веки на черных глазах псевдожены. Он ответил через несколько секунд после того, как склонил голову. «Конечно, Марианна вела бизнес со многими». Бероев вцепился в руку перепуганной насмерть Юльке, обратившись ко всем. «Валим отсюда и побыстрее. Дай бог успеть покинуть страну до того, как для нас закроют выезд». Стас крепко сжал ладонь Нины и бегом направился к лифтам. Ожидания в несколько секунд показались вечностью. Друзья ввалились в небольшое зазеркальное помещение. Четыре руки потянулись к светящейся металлической кнопке. Нервный смешок, и еще через пару секунд кабинка поехала вниз. Но не на подземку. Олег нажал на этаж выше. Короткий вопрос от Жукова. «Почему?» «Слишком гладко все». ФСБшник явно нервничал. Следующие слова Стаса заставили женщин кусать губы. «Думаешь, загоняют в ловушку?» Бероев достал из-за пояса пистолет и, передернув затвор, ответил. «Надеюсь, что нет». Нина тяжело вздохнула, слушать переговоры мужчин не было сил. Она решила отвлечься. «Где Илья?» Ей показалось, или шрам Жукова при имени любовника дернулся. Оставался в зале, с пожилой парой беседовал. Она не могла не переживать за миллиардера. Что если Олег не прав, и тот не участвует в торговле наркотиками? Его жизнь сейчас под угрозой. Марианну не спасла охрана. «Это Мария Федоровна с мужем. Я тебе о них говорила», — поясняла она на автомате, размышляя, предупредить об угрозе сейчас или уже из машины. «Какие подробности?» Стас усмехнулся, но больше ничего не сказал. Она в который раз удивилась. Это был ее муж, но вел себя не как раньше. Не только груб в сексе, но стал ревнивым и подозрительным. Или это полная потеря доверия? Нина встряхнула головой. Решать проблемы станет по очереди. Сейчас спастись и улететь. Дальше будет видно. Она привыкла решать проблемы по мере их поступления. Лифт дернулся и остановился за 2 этажа до набранного на панели. Взгляды всех устремились на двери. Бероев выставил руки с пистолетом перед собой, велев Юльке встать позади него. Стас молча задвинул жену за спину. Все замерли. Полная тишина. Двери начали разъезжаться в стороны, никого не было видно долгие доли секунды. Челюсти ФСБшника и Нины поехали вниз, на площадке, подняв руки вверх, стоял человек Светличного. «Виктор?» – удивленно протянула она. «Что ты тут делаешь?» «Спасаю ваши задницы по приказу Павла Георгиевича». «Что?» – два возгласа одновременно. «Внизу вас встречают». Он смотрел в две пары полных недоумения зеленых глаз. Двери начали съезжаться, кореец подставил ногу. «Будете ждать, пока там поймут, что лифт не просто так застрял и рванут сюда или уходим?» Нина шагнула вперед. «Я доверяю Виктору. Однажды он уже меня спас». Она обернулась. «Советую всем сделать то же самое». Бероев заблокировал лифт и вышел, потянув за собой Юльку, на ходу проворчав. «А у нас есть выбор». Стас выходил последним, усиленно размышляя над чем-то. Нина это почувствовала и напряглась, ожидая в любой момент неожиданностей. Виктор вел всех к двери служебной лестницы на ходу, объясняя свое появление. «Павел Георгиевич давно заинтересовался Луной. Я случайно наткнулся в интернете на фотографию мексиканской бизнесвумена и ее мужа». Он оглянулся на Нину. «Удивительно похожего на вашего». Митис хохотнул, совершенно неуместно к обстоятельствам. Нина поняла, что ее пытаются отвлечь, и прервала слово излияния. «Давайте подробности прошлого после, скажите, что делать сейчас». «У служебного входа ждут три автомобиля, рассядемся по-разному. Потом в закрытом от камер месте пересядем в один. Автомобили будут разъезжаться на самых оживленных перекрестках», – перечислил Метис порядок действий. «Постараемся запутать, если за нами будет погоня. В аэропорту ждет зафрахтованный чартер». «Куда летим?» «Только не на Кубу», – Бероев на ходу драл пальцами подбородок. «Илья знает, что мы туда собирались». «Сначала Никарагуа». Метис закрыл дверь на ключ и рванул вслед за остальными вниз. «Подробно в машине». Они были уже внизу, когда услышали, как посыпалось выбитое стекло. «Поспешим!» Виктор рванул в сторону трех черных джипов. «Я остаюсь». От Стаса как гром среди ясного неба. Нина опешила. Столько рисковать, куча вложенных ресурсов. Ее и детей слезы, нервы, раны на сердце, чтобы услышать вот это? Кулаком обстоятельств под дых. Сердце сжалось от боли, пропуская удар, она, заикаясь, переспросила. «Не поняла. Остаешься жить в Мексике?» Пухлые губы дрожали, слезы в глазах. «Ты нас с детьми бросаешь?» «Я должен спасти Мануэля». Он запнулся, прежде чем выговорить. «Это мой сын». Нина гордо вскинула голову, приказав себе держаться. Перед ней стоял почти чужой человек, унижаться перед которым не станет. «Два твоих сына ждут папу в Москве». Что сейчас происходило? Их с Бероевым версии были ошибочными, и Стас действительно давно знаком с Марианной? Она процедила по слогам. «Или я чего-то не знаю?» «У тех детей есть ты, а этот остался один». В ярко-голубых глазах отчаянная решимость. «Я не могу жить, зная, что виноват в смерти ребенка». «Едем!» Бероев схватил Нину за руку и силой втолкнул в машину. «Стас прав, ты нужна детям живой». Он сел рядом, перекрывая выход, давая понять, что не позволит покинуть автомобиль. «Нина Сергеевна, не беспокойтесь», – заглянул в открытую дверь Виктор. «Я знаю, где сейчас находится мальчик. Поеду с ним и привезу вашего мужа целого невредимого вовремя. Уезжайте немедленно». Последние слова предназначались для всех. Дверь силой захлопнули, джип резко рванул с места. Нина успела разглядеть, как Стас с Виктором садятся в другой автомобиль и отъезжают. За несколько секунд до того... как из дверей выскочили три вооруженных мексиканца.